Шеф застыл, держась за ручку двери. Потом сказал, что сейчас едет домой и хотел бы сразу же захватить с собой и меня, а конверт с премиальными он вручит мне сам. Это, кстати, позволит ему добавить в него еще некоторую сумму франков 300, если я не возражаю. В его взгляде я прочла облегчение, да и я, конечно, была довольна, но у него эта радость была мимолетной, словно я просто-напросто помогла ему уладить затруднительное дело. «Так, собирайтесь, Дани. Через 5 минут я жду вас внизу, моя машина под аркой». Он вышел, притворив за собой дверь. Но почти тотчас же снова появился на пороге. Я в это время ставила на место игрушку, которую он передвинул. Это был слоник на шарнирах, розовый, как конфетка. Каравай заметил, с какой тщательностью я восстанавливаю порядок на своем столе, и пробормотал: «Простите». Потом он сказал, что рассчитывает на мою скромность и надеется, что никто не узнает об этой работе, которую я буду делать вне стен агентства. Я поняла, что он не хочет, чтобы я рассказывала о ней, так как чувствует себя немного виноватым в том, что задержался с докладом. Он хотел сказать еще что-то, возможно, объяснить мне это, но он только взглянул на розового слоника и ушел на сей раз уже окончательно. Я посидела немного за столом, думая, что будет, если я не справлюсь с работой и не успею до его отъезда написать все 50 страниц. Меня беспокоило не время, нет, подумаешь, поработаю немного ночью, а совсем другое. Выдержат ли такую нагрузку мои глаза? Ведь от долгого напряжения они становятся воспаленными, начинают слезиться, болеть. В них мелькают какие-то огненные точки. Короче, мне бывает так худо, что я уже ничего не вижу. Думала я и об Аните, и о всякой ерунде, зная я утром, что встречусь с Анитой. Я надела бы свой белый костюм. Надо непременно заехать домой переодеться. Когда я работала у нее, я еще донашивала юбки, которые сама сшила в приюте. И она мне говорила: «Своим рукомеслом ты вызываешь у меня отвращение к несчастным детям». И теперь мне хотелось бы показаться ей в самом лучшем своем костюме, чтобы она увидела, как я изменилась. Потом вдруг я вспомнила, что шеф дал мне на сборы 5 минут, а для него 5 минут — это ровно 300 секунд. Он так точен, что даже кукушка в часах не смогла бы с ним соперничать. Я набросала на листке своего блокнота: «Я еду отдыхать до среды», но тут же разорвала листок на мелкие клочки и написала на другом: «Улетаю на праздники до среды, Дани». А теперь мне захотелось добавить, куда именно я отправляюсь. Просто «улетаю» этого мало. Надо бы написать «улетаю в Монте-Карло». Но я взглянула на часы, большая стрелка приближалась к половине. Уже половине пятого. Да к тому же я, наверное, единственная из всего нашего агентства никогда не летала, так что никого я этим не удивлю. Скрепкой я прикрепила листок к абажуру, стоявшей на моем столе лампы. Всякий, войдя, увидит его. Пожалуй, я была в превосходном настроении. Это трудно объяснить. Если хотите, в эту минуту я тоже испытывала то нетерпение, каким я чувствовала, были охвачены в эту так долго тянувшуюся вторую половину дня все остальные сотрудники. Надевая пальто, я вспомнила, что у Аниты и Мишеля Каравая есть дочка. Я взяла розового слоника и сунула его в карман. Помню, что в окно по-прежнему светило солнце, и его лучи падали на заваленный бумагами стол. В машине черный ДС с кожаными сиденьями Каравай сам предложил заехать сначала ко мне домой, чтобы я взяла ночную сорочку и зубную щетку. Еще не наступил час пик, и мы ехали довольно быстро. Я сказала Караваю, что у него усталый вид. Он ответил, что у всех усталый вид. Я заговорила о его машине, какая она комфортабельная, но эта тема его тоже не интересовала, и снова воцарилось молчание. Сену мы пересекли через мост Альма. На улице Гринель он нашел место, где поставить машину, у фотомагазина почти напротив моего дома. Когда я вышла, он последовал за мной. Он даже не спросил, можно ли ему подняться ко мне или нет. Ничего не спросил, просто вошел за мной в подъезд. Я не стыжусь своей квартиры, во всяком случае, так мне кажется. Я была уверена, что не развесила над радиатором сушиться белье, и все-таки мне было неприятно, что он идет ко мне. Он будет в комнате, и мне придется переодеваться в ванной, где так тесно, что если наткнешься на одну стенку, то тут же пересчитаешь и остальные 3. Кроме того, я живу на 5-м этаже без лифта. Я сказала, что ему совсем не обязательно провожать меня. Я соберусь за несколько минут, но он ответил, что поднимется со мной, что это его не затруднит. О чем уж он там думал, не знаю. Может, вообразил, что я повезу с собой целый чемодан? На площадке мы никого не встретили, хоть здесь-то мне повезло. Муж моей соседки заработал себе дармовой отдых в больнице Бусико, проехав по улице Франциска I навстречу движению, и вот эта соседка просто из себя выходит, если при встрече ее не спросить о здоровье мужа, а если спросишь, то она будет тараторить до ночи.